Глава 4. Читер. Дверь камеры открылась, и на ее пороге стоял незнакомый мне механоид. Я же сидел на своих нарах в позе лотоса с флейтой в зубах и с очень хорошим настроением. «Горец интересуется, готов ли ты выйти отсюда, или тебе надо еще немного времени?» Механическим голосом, не лишенным эмоций, заговорил этот робот. «Я готов. Мне нужно двигаться дальше». Кивнул я и убрал флейту в сумку. Поднялся с койки и протянул вскрытые и изуродованные наручники встречающему. «Извините, они сломались». «Не страшно. У нас их много. Пошли за мной». Ответил мне механоид и пошел впереди меня, сотрясая пол своим весом. Мы прошли по длинным коридорам, сворачивая и меняя уровни, пока не подошли к бронированной двери, которая открылась перед нами. За ней большое помещение с новенькими, а также с инструментами, ресурсами, оружием и прочим барахлом. Я даже хмыкнул. Прямо школа какая-то. Все здесь были заняты своими делами и качались в меру своих способностей. «Будь здесь». «Горец встретится с тобой позже». Услышал я слова перед тем, как дверь за моей спиной закрылась. Найти Розу было делом минутным. Девушка сидела за большим столом, уставленным различными коробками химического и биологического состава, и явно терпела крах за крахом в своих попытках сварить что-то ценное, ибо запах и дым вокруг нее не успевал рассеиваться и втягиваться в гофру вентиляции. «Доброе утро», – сказал я, едва подойдя к ней. Она вскинула голову и улыбнулась. «Привет, киллер-неудачник! Как в камере посидел?» «Плодотворно». Не стал я скрывать действительность и сел рядом. Окинул стол взглядом. «А ты, значит, пытаешься создать протожидкость?» «Что? Как ты узнал?» Она вскинулась. «Эту технологию еще не воссоздали!» «А зачем пить яд, чтобы понять, что он смертелен? Достаточно понимать суть вопроса». Выдал я умную мысль, совершенно неподходящую к этому моменту. «Я чего подошел к тебе? Ты меня искала, а нашла эту странную группу. Но я здесь не буду задерживаться. Мне надо лететь дальше. Поэтому давай откровенность за откровенность. Что создала ты и зачем тебе я?» Роза ненадолго смутилась. «Я создатель технологии ликвидива, так называемого жидкого механизма. Очень много работы, времени и средств, плюс затраты на генерацию новой технологии. Я получил рецепт производства, сменил расу на полукровку ради одного из навыков, необходимых для этого. Выучила новую дополнительную характеристику и смогла создать всего один экземпляр, так как мои ресурсы ограничены. А этого...» Она показала мне манжету на своей руке, что я считал примочкой Skyrun. «Было достаточно, чтобы технология закрепилась за мной, да началась охота. Ты мне нужен из-за слапа, так как в производстве используется не только он, но и его потомки, часть из которых вообще еще не открыта». «А как ты создала этот первый экземпляр?» – указал я на ее запястье. «При первой генерации за реальные деньги недостающие компоненты можно докупить. Я потратила 600 000 скайранских кредитов за недостающие элементы». Теперь она посмотрела на меня своими пустыми глазищами, шикарными пышными ресницами. «Ты можешь открыть мне рецепт? Я никому его не раскрою, честно-честно. Мне он просто жизненно необходим». «Только если баш на баш. Твою технологию на мою». Я поднялся с места. «Можешь подумать, пока думаю я. Но не больше часа». «А зачем тебе уходить? Тут же есть все, что нужно для развития. После обучения можно начать новую жизнь, и поддержка у них отличная». «У меня когда-то был друг, который позвонил мне и рассказал, что начал вкладываться в золото. Мол, ложи деньги, ожидай и снимай сливки». И организация вообще хорошая, и поддержка, и консультанты по всем вопросам отличные, и главное, бесплатно. И звал он меня туда, но я отказался. «И что?» «А то, что этот друг звонил мне потом через полгода и просил денег в долг, так как не осталось у него ни квартиры, ни машины, ни денег на еду. Отличные вклады прогорали, А бесплатные консультанты сказали ему все продать и подняться еще выше, без риска. Наверное, с того времени я не люблю все бесплатное, что уже принадлежит кому-то. В любом случае будешь должен, вопрос только в цене. Думай, Роза, думай. Пока я ждал ответа, а как выяснилось, делал я это зря, занимался тем же, чем и она. Развивался, развивался на доступном мне полигоне, а конкретно делал бомбу. Детали были, заготовки, и иная взрывчатка тоже присутствовала, так что я за полчаса смог собрать мину направленного действия и 5 отличных батарей, которые еще и зарядить на халяву смог. Ну и Эдлу починил с горем пополам. Ник все же научил меня чему-то полезному. Уже после этого за мной пришли местные ребятки. Что характерно, они состояли в клане «Независимые». И повели они меня почти добровольно к своему лидеру, Горцу. «Сергей, я рад тебя видеть во здравии и нормальном душевном состоянии. Тебе уже лучше?» «Да, я так понимаю, ты меня пригласил по конкретному делу». Я сел на предложенное место напротив широкого стола. «Да, ты прав. Дело есть. Ты верно сегодня обратился к Розе. У нее большие проблемы в решении ее вопроса. И ей нужна твоя помощь». «Я в курсе. И она услышала мои условия». «Я в курсе и этого. Но у нас никто условий не ставит. Мы лишь просим или помогаем. Она просит помочь. Так помоги бедной девушке без выгоды для себя. Пожалей ее. Она же в душе несчастна. В реальности ее тело не способно даже ложку поднять. Нарушение моторики в конечной стадии. Разве тебе ее не жаль?» Хаммер скрестил руки. «Я об этом не знал, но идти на сладкие речи я не хочу. У меня к тебе есть другое предложение». «Я тебя слушаю». «Скажи мне, кто предал нашу группу? И только не говори, что ты не знаешь ничего об этом». «А взамен?» «Ты же только что говорил про бескорыстие. Помоги мне бесплатно, я же прошу». «Если бы ты помог Розе, я бы не отказал. А так...» «Я жду свою цену». «Что ты хочешь? Все, кроме рецепта, подлежит обсуждению». Кивнул я. «Я хочу твой корабль». Не меняясь в лице, ответил Горец. «Скоробей?» «Нет». «Беду». Я задумался. Я прямо крепко задумался, взвешивая все возможные варианты, и только потом ответил. «Сделка. Мой корабль типа «Муха» с именем «Беда» в обмен на 5 исчерпывающих ответов на мои вопросы. За любую утайку или попытку обмана я получу этот корабль». Протягиваю ему руку. 3 ответа», — добавил он. «И мы закрепляем сделку». «Внимание! Вы совершаете сделку с Хаммером Горцем Бессмертным. Условия сделки. Вы получаете исчерпывающие ответы на 3 ваших вопроса и ставите свой корабль «Беда» как награду за выполнение ваших требований. В случае нарушения условий вы получаете крейсер типа «Наутилус» с именем «Лентяй». У вас 3 вопроса, которые активируются фразой, содержащей номер вопроса. Начинайте. Ну что же, я, пожалуй, начну. Поднявшись со своего места, я подошел к большому иллюминатору за спиной Горца. Вопрос 1. Кто предал мою команду? На интерфейсе появился мой вопрос, а под ним шкала с процентами. Твоя женщина. Зарона Запонац. Она давно входит в одну очень полезную группу, и управлять ей после всего, что с ней делалось, очень легко. Тем более, что ты сам оступился в ваших отношениях, буквально в первые дни. Она сдала тебя, она активировала коды, которые ей были предоставлены, и она будет это делать дальше, до тех пор, пока тайна не будет раскрыта. Первый вопрос закрыт. Очень хотелось спросить, кто ее нанял. Но это уже без разницы. Неожиданный, и болезненный ответ, который говорит, что она никогда меня не любила. Второй вопрос. Почему муха, а не скоробей? До скоробея тебе еще надо добраться. Но без мухи ты просто не наберешь нужное количество топлива. И без личного корабля ты возродишься на последней своей планете посещения и уже никуда от нас не денешься. Все твои точки нам известны. Ты будешь у нас в гостях столько, сколько нам это будет нужно. Уж прости, но у нас на тебя большие планы». Я кивнул. Шкала была заполнена. Я вынул из сумки свою мину и флейту, после чего начал играть простую мелодию, что уже давно помогало мне в принятии моих решений. Они знают, где меня искать. Но, возможно, я не попаду в его расчеты. Что, по его мнению, я спрошу сейчас? А что мне действительно надо? Ну же, холодный рассудок, помогай мне! Я вздохнул и открыл свои характеристики, где сила духа светилась голубым светом со значением в 144 единицы. Работает. Что же, тогда начнем. Третий вопрос. Где мне найти Милану? Шкала с процентами и искреннее удивление на лице Хаммера. А вот и ладушки. Интермедия 3. Где-то на территории пиратской станции. Система Гарпия. Группа криминальных систем. Координаты скрытые. В большом зале питейного заведения, где еще год назад были легализованы многие запрещенные напитки и паровые смеси, находилось около трех десятков игроков, что сидели и вели тихие беседы. Несколько НПС сновали между столами и разносили заказы. На небольшой сцене, между иллюминаторами, вдоль внешней стены сидели музыканты и не торопились начинать свое представление, так как ожидали очередного денежного заказа. Именно в такой обстановке за одним из столов проходил интересный разговор между тремя людьми, что не принадлежали ни к игрокам, ни к НПС. Новый курс проложен. Цели размечены. Блоки выставлены. Все должно пройти согласно твоему плану. Могу ли я еще помочь? Говорил молодой человек, обладающий очень приятным голосом и внешностью. «Спасибо, брат. Я благодарна тебе за помощь». Ответила ему рыжеволосая девушка и провела рукой по своей щеке. «Тебе не стоило так рисковать. Я предупреждал». «Выбор уже сделан, и для меня начался мой собственный курс. Я не стану жалеть о проделанном. Если такова моя судьба, я приму ее с честью». Голос девушки, несмотря на ее слова, все же дрожал, выдавая ее реальное состояние. Она боялась. «Именно так и было задумано», – вмешался в разговор человек в красном скафандре, совершенно не вписывающийся в обстановку заведения. «Вы не приняли моих доводов. Вы решили сделать мне плохо. Однако не учли, что я восьмой в своем поколении. И с такими, как вы, я обучен справляться. Мне неприятно твое общество, Алый. Что тебе сейчас нужно? Тебе мало того, что ты уже сделал?» «Если говорить на чистоту, то да, мне этого недостаточно. И ваши мотивы мне не совсем ясны. Я дал тебе время. Я позволил тебе продолжать работу. Но даже так вы вонзили мне нож в спину». «Видимо, недостаточно», – буркнула рыжеволосая. «Верно, недостаточно. И так как я уже исчерпал свою щедрость, я закончу начатое». Человек в красном скафандре поднял свою руку в театральном жесте и махнул ею в сторону не шелохнувшейся девушки. В это и последующие мгновения ничего визуального или звукового не произошло. Однако девушка неожиданно закрыла лицо руками и практически навзрыд заревела, сотрясаясь от собственного плача. Молодой человек с приятной внешностью поднялся со своего места и просто исчез, без вспышек или каких-либо иллюминаций. А человек в красном протянул руку и погладил по рыжим волосам девушку, которая продолжала реветь. «Я хочу пожелать тебе большую силу духа. а также предупредить. Один заинтересованный игрок, твой воспитанник, уже ищет тебя и скоро будет здесь». «Кто?» – вскинуло заплаканное лицо девушка. «А это уже системная информация», – ответил Алый и пропал точно так же, как и первый ее собеседник. Теперь она осталась на этой станции совершенно одна, окруженная игроками и НПС, где далеко не все будут рады ее видеть. И, конечно же, ее заметили. Резкий рывок за плечо пришелся неожиданно. Она вскрикнула. Мир смазался от ускорения, и ее лицо без какой-либо жалости вдавлено в пол. А в спину уже упирается чье-то колено. «Ну что, сука, вот мы и встретились», — прорычал знакомый голос в самое ухо Миланы. Едва ответ достиг моих ушей, я уже был готов ко всему и надеялся на госпожу удачу. Два моих пальца надавили на гашетку мины, что я все еще держал в руках. Индикатор заряда показал отметку в 80%, и он начал быстро расти. Я повернулся и приложил мину к окну, вынул из сумки свой шлем и быстро накинул на голову. Зажимы щелкнули буквально за секунду до того, как сработало взрывное устройство, направившее свою ударную силу в сторону иллюминатора и отдачу в мою руку. Трещины, словно плотная паутина, расползались по всей поверхности стекла. И, вероятно, в моей руке больше нет целых костей. По крайней мере, до локтя. «Внимание! Угроза разгерметизации! Покиньте поврежденное помещение!» Раздалась сирена над головой. Появился таймер, что отчитывал 15 секунд. «Блин, а ведь это много! За эти секунды от меня можно только уши оставить!» «Сукин сын, где ключ?» Неожиданно оклемался Хэмер и быстро накинул свой шлем, который оказался телескопическим. И в этом был его главный промах. Таймер остановился на отметке в 12 секунд и обнулился. Я уж говорил, что игроки и НПС – это один тип персонажей, а вот провалившиеся – совсем другое мясо. Для нас система не бронирует свое время, и когда угроза убить всех вакуумом пропала, счетчик подчинился игровой механике и законам этого мироздания. Стекло за спиной даже не разбилось, оно попросту исчезло под действием давления воздуха, а вслед за ним из помещения исчезли и мы. Не знаю, с какой скоростью нас выкинуло из кабинета Горца, но голова у меня закружилась знатно. Мы покинули корабль самым экстравагантным образом – через открытую форточку космического судна. Всего за 2 секунды такого полета я уже рассмотрел весь корабль, на котором мы находились, и сумел заметить Хаммера, что летел прямо за мной. Что же, половина плана выполнена. Быстро, и стараясь не закрутиться больше необходимого, я вынул из сумки свой револьвер и сделал один выстрел в сторону Хаммера. Попасть я не попал, но и не в этом была задумка. Скорость моя от дополнительного выброса энергии возросла, и расстояние между нами увеличилось. Взглядом я поймал край панели связи с Шеной и активировал ее вызов. Теперь все надежды только на нее. Первый выстрел со стороны Хаммера я принял на свой щит. Второй прошелся в считанных сантиметрах. А в третьем уже не было никакого смысла, так как нас обоих встряхнуло, и траектории полета полностью переломились. На арену вышел Будуанг 98 уровня. Трибуны ликуют. Цветов не надо. Шли те деньги. Интерфейс пополнился командами прямой связи с Петом. Но сейчас мне этого было мало. Я снова запустил руку в сумку, выбрал все свои аккумуляторы и съемные энергоблоки и горстью раскинул их вокруг себя. «Кушай, красавица! Кушай!» Засмеялся я в открытом эфире. И она кушала. Все аккумуляторы и блоки, а также моего знакомого Хаммера, что с дури пальнул в мою девочку из своей пушки. Идиот! Шена проглотила все и взяла один уровень. До сотого оставалось еще половина шкалы. Но, увы, предложить мне было больше нечего. Системные сообщения мешали мне, я сворачивал их, не читая. Не то сейчас время. А затем космический змей подлетел ко мне. Голова Шены была намного больше, нежели я запомнил. Девочка выросла. Погладив ее по морде, я ухватился за нарост на черепе и перекинулся к ее затылку, кое-как обхватил ее корпус своими ногами и запустил руки к слабо защищенной, оголенной шее. «Надо поощрить зверушку!» Я выпустил иглы с проблесками энергии и пару раз провел по ее голой шее под пластинами, словно поглаживая. Касаний она точно не заметит, а вот мягкий разряд на грани мощности моих эдал ей пришелся по вкусу. Будонка вздрогнула всем телом. Она попыталась скинуть меня, а потом просто открыла пасть и завыла на всех частотах. Да так, что мой динамик на воротнике сгорел от натуги. В шлеме запахло гарью. Вдруг мои ноги словно вросли в ее защиту. Я больше не боялся упасть. И знал, что делать дальше. Лети-лети, лепесток. На запад, на восток. По координатам нашего нового друга. Прошептал я. Мы вошли в гипервихрь в тот момент, когда с лентяя к нам на перехват вышли первые штурмовики. Не знаю, на что они рассчитывали, но это уже не актуально. Мы не летаем по прямым линиям. Мы – Будонг и его всадник. У нас свои пути, и мы ни с кем не хотим делиться этими знаниями. Шина сама выбрала направление и совершила прыжок, на который Виктор бы потратил 2 полных бака топлива. Мы висели парой посреди безмятежного космоса. А перед нами был, устроившийся между больших астероидов, мой крейсер Скоробей. Шину я отпустил, как только оказался у корпуса Скоробея. Жаль, что я не могу с ней полноценно разговаривать. А то ведь я сейчас совсем один остался. Даже обществу Розы я был бы в данный момент рад. Но судьба злодейка меня не взлюбила. Я забрался в свой теперь единственный корабль. Запер шлюз, стянул с головы шлем и пошел в сторону главной рубки. Уже там, в кресле пилота, я открыл свернутые сообщения из Трея, удалив все ненужные и выбрал взглядом самое ценное и информативное. «Внимание! Сделка с Хаммером Горцем Бессмертным исполнена. Ваш корабль «Беда» типа «Муха» более вам не принадлежит». У вас более нет базового корабля. Ваше возрождение в случае смерти будет на последней планете вашего посещения. Вы теряете свои бонусы за владение кораблем. Плюс 5% ко всем наградам от НПС. И плюс 10% к удаче при бое 1 на 1. Внимание! Живой ключ от корабля типа «Муха» более не привязан к вашей личности и будет утерян в случае вашей смерти от рук игрока. Будьте осторожны. Внимание! Тяжелая сделка и нелегкая, но важное решение приносит вам 1 нераспределенную единицу характеристик. Внимание! Получено редчайшее достижение. Наездник Будонга. Ваше место в новом рейтинге. 1. Вы первым смогли обуздать дикого космического зверя и подчинить его своей воле. Отныне ваша связь с питомцем будет намного крепче. Вы сможете его воскресить, пожертвовав 1 свой уровень на каждые 5 уровней питомца. Постоянный бонус. Плюс 10% к скорости. Внимание! Получен новый уровень. Получен новый уровень. Текущий уровень. 42. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получено 1 единица таланта. Внимание! Ваш навык «Биохимик» более не связан с кораблем «Беда». Вы желаете перенести накопленные очки уровней на крейсер «Скоробей»? Или вы желаете изменить текущий навык на «Возродитель»? Стоп, что? У меня кто-то спрашивает мое мнение? Прости, судьба, зря я на тебя грешил, мой косяк. Что у меня за выбор? Перенести очки на крейсер или изменить умение? Хм, а что это за умение? Пассивный навык «Возродитель». Ваша связь с древним живым флотом укрепляется до возможности возрождать погибшие корабли. Ага, интересно. Возможно, даже это суперплюшка. Но что если посмотреть на пункты развития Скоробея? 3 очка можно заложить в развитие нехватающего модуля второго шанса, что позволит возрождать корабль. И что, по сути, и есть навык-возродитель. Блин, я опять туплю. С одной стороны, я могу возрождать корабли, которых, возможно, всего 5 штук в этой галактике. И с другой, я могу развивать то, что уже есть. Зараза. Но как так? Это же трудно до неприличия. Время. Мне всегда не хватает времени. Хотя именно в данный момент у меня его было более чем достаточно. Причем для всего и сразу. Решение я отложил до полного понимания обстановки, и не зря. Потратив 2 часа на полный анализ, я сделал верный выбор. Внимание! Цикл выращивания нового органа запущен. Время создания 2-го шанса – 72 часа. Внимание! Вы поставили в очередь выращивание нового органа. Время создания модуля биофермы – 54 часа. Вот так будет правильно. И не потому, что я не имею большого числа погибших кораблей, а потому что сменить навык я успею и потом. Достаточно потерять корабль и получить всего 1 уровень. Предложение всплывет снова. А сейчас у меня и так много работы предстоит. Скоробей! Да, капитан. Отправляйся к самой крупной жиле минералов в этой системе. Слушаюсь, капитан. Прогрохотал Скоробей и тронулся со своей стоянки. Получив координаты места, я встал со своего кресла и открыл на экране новые примочки для управления кораблем и провел анализ всего, что нам нужно. А после этого пошел осваивать свою новую каюту. Мне тут придется тусоваться долго и нудно. Не стану расписывать, как я провел эти 6 дней, ибо это было похоже на каторгу. Я собирал минералы, занимался синтезом и переработкой имеющихся элементов. Мы 8 раз атаковали кометы, где были интересующие нас ресурсы, и снова работа, снова напряжение и труды. Итог – подъем еще 1 уровня для меня и 3 на биохимию. А когда у Скоробея, наконец, родился орган биофермы, я понадеялся, что в кои-то веки смогу поесть как нормальный человек, а не как Брунин-бомж, что уже 3-й день питается переработанными биоотходами живого корабля. И как же я был обломан. «Внимание! Для начала производства необходима органика», сообщила мне внутренняя система корабля. «Скоробей, лети на координаты ростка 4. Будем тебе органику добывать». Махнул я рукой, сидя на полу в помещении биофермы, где едой даже не пахло. «Слушаюсь, капитан». И снова я около этого странного планетоида искусственного происхождения. Воспоминания про наши приключения на этой тверди всплыли в моей памяти. Я грустно улыбнулся. «Сколько прошло времени?» «Вроде немного, а кажется, целая жизнь». «Скоробей, ты можешь приземлиться на этот планетоид?» – спросил я у корабля. «Нет, капитан, посадка невозможна». «Блин, а как нам достать органику?» – спросил я у корабля, но он не ответил. «Скоробей, как мне совершить посадку на планету? Напоминаю, другого корабля у меня нет». «Вы можете воспользоваться посадочным модулем. Могу расконсервировать для вас 1 единицу». «Отлично! Действуй!» «Процесс запущен. Время на расконсервацию – 12 часов. Расход минералов увеличен втрое». Спустя 12 часов я смотрел на отвратительную картину. Как из желоба с перепонками и жидкостью вываливается, или, правильнее сказать, рождается, мой посадочный модуль. Здоровая, как автомобиль, бесформенная фигня вывалилась на пол. Часть ее кожуха лопнула. Наружу показалось несколько лапок. Интерфейс зафиксировал новый объект и часть моего имущества. «Внимание! Выращивание посадочного модуля типа цикада завершено. Потребление минералов уменьшено. Посадочный модуль типа цикада – низшая форма кораблестроения Брунинов». Вместимость экипажа – 2 единицы. Свободный объем – 20 кубов. Встроенное оборудование – планетарный двигатель. Космический двигатель. Радар начального уровня. Сканер начального уровня. Срок жизни цикады – 1 год. Неплохо. И стало еще лучше, когда родовой кожух окончательно лопнул. И это чудовище выросло еще раза в полтора, расправив крылья, что были почти вдвое больше ее корпуса. Страшный зверь и крайне тесный, зато вместительный по объему. Я подошел ближе и открыл небольшой глаз этого зверя. На меня упали капли чего-то маслянистого и резко пахнущего. Был бы я идиотом, если бы сразу не собрал эти анализы по колбам. Потом все оценим и найдем применение. Теперь пора на вылет. Так, а как тобой, красавица, управлять? Когда я разобрался в полетных характеристиках цикады, то смог таки покинуть Скоробея и направиться на планетоид. Довольно быстро заметил на планете какое-то темное пятно, что сильно контрастировало на зеленом красавце. Сменил курс, дабы сесть поближе к этой аномалии. Но уже с высоты птичьего полета я увидел, что это не просто темное пятно. Это высохшие и мертвые растения. А в центре – большой кратер, словно от упавшего метеорита. Хотя, если бы метеорит упал, деревья и кусты не высохли бы, а сгорели. Ладно, меня это, по сути, не касается. У меня своих забот навалом. Мне надо найти органику. Пару часов спустя, когда я набил трюм различной сухой требухой, что ранее называлось растениями, залез в цикаду и активировал подъем на крейсер. Внимание! Обнаружено большое скопление боцди. Так, что это значит? Я открыл миникарту и посмотрел, где цикада учуяла такие ништяки. Срисовал координаты и вышел наружу. Дорога не заняла много времени. Минут 10 сквозь сухой лес и остановка на небольшой поляне, где вокруг камня были просто залежи боцди. Трудно оценить на глаз, но мне кажется, тут было не менее пары сотен килограмм. Это кто же тут так отметился? В любом случае, это надо брать. Пригнал к этому месту цикаду и начал нагребать в ее трюм полезный биологический элемент. Когда все закончилось, я без проблем поднялся на крейсер. Там все спустил в биореактор, а боцди переправил в хранилище Скоробея. И спустя час корабль одарил меня первым пищевым пайком, что по вкусу был похож на картофельное пюре. Теперь можно жить и искать приключения на свою... Да, можно подумать, она их мало получает. Внимание! Вы прибыли в обитаемое пространство. Система Гарпия. Внимание! Данная локация входит в группу криминальных систем. Здесь нет законов или порядка. Вы находитесь здесь на свой страх и риск. Рейтинги ПК в этой локации не начисляются. И только я получил это сообщение, как по корпусу Скоробея прилетели первые залпы. Суоки. Открыв панель управления боем, я активировал свое умение на броню, усиливая показатели защиты вдвое. На радаре появились 3 судна, 2 перехватчика и 1 штурмовик. Скоробей времени не терял и быстренько выдал рекомендации по атаке. И ввиду того, что воин из меня довольно хреновый, их одобрил, не глядя. Одного перехватчика просто размололо на куски. Второй кинулся к нам сбоку, но тяжелый крейсер перехватил его парковочным лучом, и пока корабль противника боролся с силой притяжения, Скоробей успел зарядить основное оружие и уничтожил мелкий кораблик почти в упор. На экране развернулось окно с пилотом оставшегося штурмовика. Скайран. Назарат Пересони. Уровень 91. Клан «Джентльмены удачи». «Эгей!» Засмеялся Скайран на экране. «Добро пожаловать в нашу Клоаку. Ты чей будешь?» «Ничейный я. Я сам по себе». Улыбнулся я собеседнику. «Вы тут всех так встречаете?» «В основном, да. Надеюсь, без обид?» «Да какие обиды? Знал, куда летел. Все норм». «Вот и хорошо. Лети на станцию, больше тут нечего делать. Если тебе нужны запрещенные товары, то запиши мой контакт, могу подогнать все, что угодно, специализируюсь на пиратском ПО и запрещенной литературе». «Приму к сведению», — сворачивая связь, добавил я. «Ну что же, контакт налажен. Пора знакомиться с местными, пока мне ноги не оторвали». Скоробей сел на станцию. Причем именно так. Сел. Сверху, прицепив свое брюхо к одному из посадочных боксов. Так что выходил я пешком в один момент. Первые двери я прошел нормально. А затем оказался в зоне первого кольца, откуда уже можно было попасть куда угодно. А с чего стоит начинать? Правильно. Купить рацию. Моя-то сгорела. Странно было то, что меня никто не прессовал, и никто до меня не докапывался. Хотя игроков вокруг было довольно много, по крайней мере, я насчитал не менее сотни. То они форумы не читают, то ли я чего-то не понимаю. Рацию я купил, ничуть не хуже прежней, и пошел гулять по станции, оценивая игроков и НПС. Возможно, я бы так и закончил свое путешествие, но, видимо, мне кто-то свыше помог. В какой-то момент я наступил на ногу игрока и сразу получил от него мощный удар под челюсть. Грохнулся с высоты на пол, проценты защиты щита почти обнулились. «Смотри, куда прешь ты!» — рявкнул на меня ворк, но я на него уже не обращал внимания, так как глаза мои заметили рыжее пятно в отдаленном помещении. «Ты понял?» «Да, спасибо!» Ответил я, и пока крикун стоял в полном недоумении, побежал с места. Это была она. Сложно забыть того, кто встретился тебе прямо перед твоим оцифровыванием и, скорее всего, является виновником твоего заточения в игре. Я долго опрашивал игроков, я много собирал информации по этой особе. И вот сейчас она была здесь, прямо перед носом. Но это было как-то неправильно. Она не была той, кого я себе представлял. Сейчас я видел хрупкую девушку с копной кудрявых и рыжих волос, которая была вся в слезах и крови, стараясь вырваться от мучителей. Несколько игроков куда-то ее волокли, а остальные просто стояли и смотрели на представление, либо не понимая, кто она, либо одобряя действия извергов. Картина, честно говоря, была жуткой. Персонаж от системы сейчас выглядела крайне беззащитной. «Мля, меня же точно так же мучили в свое время за то, что я не такой, как все. Я не могу на это смотреть вот так. Эй, отпустите ее!» Заорал я, ускоряясь. «Что, зачем и почему, буду думать потом. Я не рыцарь, я обычный человек в маске Бронина. Но эта девушка знает многие ответы на мои вопросы». Так что это, скорее, шкурный интерес. А затем я добежал до этой толпы. Да, мой 43-й уровень здесь более чем смешон. Даже Милана и та, 69-го. Стало как-то неуютно. «Это кто у нас тут защитник такой?» Подошел ко мне механоид 70-го уровня и ткнул меня пальцем в бок. «Больно так ткнул, зараза!» А все остальные заржали, как кони. Некоторые даже головы начали запрокидывать от смеха. «Отвали!» – гаркнул я и выпустил иглы, готовясь атаковать его. «Да оно еще и разговаривает!» – решил добавить механоид. «А что если...» «Что если?» – дослушать никто не успел. Так как мое терпение лопнуло, или это была просто истерика... Но, тем не менее, я не сдержался и, выбросив руку вперед, выдал полный заряд на этого болтуна в железном аватаре. «Внимание! Вы атаковали механоида Black 20 Дельф. Нанесен урон. 460 единиц». Механоид этого точно не ожидал, так как упал от разряда на задницу и даже головой замотал. «Но ваши братья очень чувствительны к таким ударам. Не зря же я занимался целый месяц с Вероникой». А пока он не начал шинковать меня на красочное конфетти, я повернулся к воркам, что держали беззащитную девушку непонятного статуса. Игроки мне были неизвестны, а их клан, Суртулаки, ни о чем мне не говорил. Тогда я повернул голову к другой группе, что выглядело более слаженной. В агрессии против Миланы не замечены, и самое главное, их было много. «Прошу прощения, вы состоите в клане «Безумные», Я хочу предложить вам сделку. Вы поможете мне освободить эту девушку. Взамен я вступаю в ваш клан». Сказал я это максимально серьезно и жестко. Однако не все это оценили. За спиной несколько игроков засмеялись, а некоторые даже заулюлюкали. Клановые ребята, к которым велось обращение, переглянулись в недоумении. «Можете обсудить это со мной», – приблизился человек из их клана, Симбасиан Леонов. «Мне нравится ваше предложение. Ловите инвойс, я уже внес правки в ваше приглашение». Перед глазами появилось стандартное приглашение в клан, только с небольшой поправкой в разделе «Ответственности сторон». Пункт 4. Ответственности сторон. Специальный раздел номер 1. Приглашенный персонаж добровольно принимает условия о невозможности покинуть клан самостоятельно в течение 3-месячного испытательного периода. Выход из клана будет возможен только при исключении персонажа главой клана или по разрешению совета командиров, либо при роспуске клана по решению главы клана. Какое хитрозадое условие. Я даже кивнул от такого полета фантазии, после чего просмотрел все остальные пункты. В это же самое время в группе игроков начались волнения и какие-то выкрики. Я не обращал на них внимания, полностью занятый этим чтением, после чего снова посмотрел на приглашающего. «Добавьте пункт, что я освобожден от сбора ресурсов клану. Я не обязан быть подконтрольной крысой. Вы и так будете получать от меня все, что хотите». «Ожидаемо и приемлемо», – кивнул Симбасиан, и приглашение обновилось. Пункт 8. Обязанности персонажа. Специальный раздел номер 1. Персонаж, принявший данное предложение, освобождается от всех разделов пункта 8. Обязанности персонажа, кроме текущего, а также пункта 10. Контроль в полном объеме. Вы желаете принять приглашение в клан «Безумные» от старшего рекрутера Симбасиана Леонова? Напоминаем, что все ваши групповые бонусы, фракционные отношения и показатели полезности будут переданы в клан. Но и вы, в свою очередь, будете получать клановые бонусы. Принимаю. Виртуальная кнопка проваливается под моим взглядом, и окно сообщения разлетается на куски. Часть моего интерфейса изменяется, добавляются клановые панели, а за ними информационные сообщения о том, что я приобрел, вступив в клан «Безумные». «Добро пожаловать в наш клан!» Протянул мне руку Симбасиан, я пожал ее. «Спасибо!» – сказал я и кивнул в сторону недоумевающих игроков с девушкой между ними. Симбасиан махнул рукой своим ребятам. «Если эти не отпустят, порвите их на куски. За каждого убитого даю 5 гильд-поинтов». Девушка упала на пол, так как державшие ее игроки отступили и набычились, сжимая кулаки в бессильной злобе. Еще бы. Их всего двое, а безумных почти полтора десятка. Симбасиан улыбнулся мне. «Она твоя?» «Благодарю. А до корабля нас не проводите?» «Любые прихоти за ваши бонусы». Улыбнулся рекрутер и жестом подозвал пару ворков из своего состава. Однако народ вокруг немного очнулся, и сзади послышались крики возмущения и вопли на тему «Не вам это решать!» и прочий бред. «А чего вы разорались?» – повернулся к толпе Симбасиан. «Хотите права качать? Так вот он я, качайте! А кто его или ее хоть пальцем тронет?» «Я лично вас найду и на кол посажу». Взгляд его вернулся ко мне. «А ты не стой пока, не в шоке. Это ваш шанс. Ребята проводят. Связь со мной поддерживай по возможности. Удачи». Я кивнул и подошел к потрепанной девушке. Мне до слез было ее жалко. Кисти рук, похоже, сломаны. Лицо все в крови и слезах. Ясные зеленые глаза наполнены влагой. Разбитые губы дрожат. Она приоткрыла рот, но так ничего и не сказала. Я взял ее под руку и просто повел за собой. Ворки нас сопровождали также молча, и всю дорогу до самого Скоробея Милана не проронила ни одного слова, не плакала и не стонала от боли, хотя и хромала она сильно. Я же шел и скрипел зубами, Злился на себя и весь этот мир. Ощущение, что меня только что поимели, буквально витало в воздухе. Но ради ее ответов я готов на это пойти. Вся моя жизнь в том мире словно ошибка. Я не человек. Я не Бронин и даже не Чалец. Как мне жить дальше, если я не узнаю то, что мне полагается? Внимание! Вы приняли нелегкое, но безусловно верное решение, которое приносит вам одну нераспределенную единицу характеристик. Я свернул сообщение, после чего заметил, что около ангара нас уже ждут около 20 игроков, большинство из которых было без отметки клана. Похоже, я зря недооценил горца. Он сам мне назвал координаты, и когда я появлюсь тут, лишь вопрос времени. Вероятно, если бы я не потерял неделю в космосе, их было бы на порядок больше. Мы остановились. Один из ворков начал что-то диктовать в рацию. Уже через минуту появился рекрутер моего клана с товарищами и осматривал наши препятствия из игроков. «Быстро же ты проблемы находишь. Хотя мы своих не бросаем. Правда, мы проигрываем численно». «Да ничего, подсоблю», – улыбнулся я и открыл все ветки своих песен Бронинов. «Я пока бафы развешивать буду, а вы можете начинать. От меня толку в этой драке будет немного, но, думаю, будет весело». «Согласен, начинай, а мы разомнемся». Симбасиан повернулся к своей группе. 10 гильдпоинтов за каждого убитого. За пару – 30. Кто останется до конца – 20 сверху. Трофеи налогом не облагаю. Все, что выбьете, все ваше». Народ за спиной весело и местами яростно загудел. И кто-то крикнул: «За мной!» Началось. Не знаю почему, но эта битва не была похожа ни на одну из виденных мной ранее. Я бился в космосе, бился с пиратами на станциях, даже стычки с игроками были. Но конкретно эта стенка на стенку больше всего походила на уличную драку. И не надо спрашивать почему. Я просто не отвечу. Не принимая участия в этой бойне, я стоял около Миланы и распевал свои песни одну за другой, замечая, как очередная иконка бафа вывешивается над нашей поддержкой. В драке почти никто не стрелял, так как на станции это может привести к непредсказуемым последствиям, и битва была рукопашной, с проблесками холодного оружия. Тела убитых начали рассыпаться, оставляя после себя предметы владельца, а стороны резко убавили свой состав. По итогу боя на ногах остались стоять 2 ворка и 1 хаммер. Причем хаммер был с нашей стороны, но эта пара здоровяков просто руки подняла. «Все, задолбало. Пойдемте лучше выпьем», — устало произнес один из них, чья жизнь мигала в красном секторе. «Не возражаю». Поддержали его 2 других бойцов, и они ушли, оставив меня и Милану у створок шлюза. Взяв под руку свою спутницу, я повел ее на корабль, старательно обходя лежащие на полу предметы, что выпали с поверженных игроков. Пистолеты, рации, гранаты и даже химикаты так и продолжали лежать за нашими спинами. Мы взошли на скоробей, и я дал команду на произвольный курс, лишь бы подальше. Затем отвел Милану в одну из комнат ячеек и усадил. Она сидела молча, но, по крайней мере, больше не плакала. Девушка смотрела на меня. Я пододвинул к себе стул и сел напротив системного персонажа. «Ну, привет, Милана!» Первым поздоровался я. «Привет, Сережа!»